Солнце вечера добрее солнца в полдень, изуверствует, не греет солнце в полдень, отрешенней кроче солнце к ночи, умудренной не хочет бить нам в очи, простотой своей тревожа королевской, солнце вечера дороже песнопевцу, распинаемое тьмой ежевечерне, солнце вечера не кланяется черни, низвергаемый с престолу, вспомни Феба, низвергаемый недолу смотрит в небо. О, немедленно соседней колокольне, быть хочу твоей последней колокольней.